Юный император отплыл из Гелеспонта во главе сильного флота, и под его знаменем собрались в Сиракузской гавани легионы римские и карфагенские. Победить сицилийского тирана было нетрудно. Его казнь была справедлива, и его красивая голова была выставлена на ипподроме. Но я не могу восхвалять милосердие такого монарха, который в числе множества жертв осудил сына одного патриция за то, что он горько оплакивал казнь добродетельного отца. Юношу, носившего имя Германа, оскопили. Он пережил эту операцию, а благодаря тому, что он впоследствии был возведен в звание патриарха и причислен к лику святых, сохранилось до сих пор воспоминание об этой непристойной жестокости императора. Совершив это кровавое возлияние над могилой своего отца, Константин возвратился в свою столицу, и так как во время его поездки на Сицилию у него стали расти волосы на бороде, то данное ему фамильярное прозвище «Погоната» возвестило всему греческому миру об этом событии. Но его царствование, подобно царствованию его предшественника, было запятнано братскими раздорами. Он дал титул Августа двум своим братьям, Ираклию и Тиберию, но этот титул не давал им никаких прав, так как они по-прежнему томились внутри дворца в своем уединении, не неся никаких обязанностей и не пользуясь никакой властью. По их тайному подстрекательству, стоявшие в Анатолийской Феме или провинции войска приблизились к столице со стороны Азии. Они потребовали в пользу двух братьев Константина раздела верховной власти или участия в управлении и поддерживали свои мятежнические притязания богословским аргументом. «Мы, христиане, — говорили они, — и православные католики, — мы искренне веруем в святую и нераздельную Троицу, так как на небесах три равных одно другому лица, то они полагали, что и на земле должно быть столько же. Император пригласил этих искусных богословов на дружеское совещание, на котором они могли бы изложить свои аргументы перед сенаторами. Они приняли это предложение, но при виде их трупов, висевших на виселице в Галатском предместье, их единомышленники примирились с единоличностью Константинова владычества. Он простил своих братьев, и их имена по-прежнему произносились в публичных приветствиях. Но когда они или снова совершили такое же преступление, или возбудили подозрение, что намереваются его совершить, они были лишены своих титулов и своих носов в присутствии католических епископов, съехавшихся в Константинополь на Шестой Вселенский Собор. В конце своей жизни Погонат заботился только о том, чтобы обеспечить права первородства. Волосы двух его сыновей, Юстиниана и Ираклия, были положены на раку святого Петра как символ их духовного усыновления папой. Но только старший был возведен в звание Августа и был назначен наследником престола. После смерти своего отца Юстиниан II унаследовал верховную власть над римским миром, и имя знаменитого законодателя было запятнано пороками мальчишки, подражавшего своему тезке лишь в дорогостоящей роскоши построек. Его страсти были сильны, его рассудок был слаб, и он с легкомысленной гордостью превозносил свое происхождение, подчинившее его власти миллионы людей, среди которых самая маленькая община не выбрала бы его ни на какую местную должность. Его любимыми придворными чиновниками были два существа, по своей профессии всех менее доступные для человеколюбия — евнух и монах. Одному он поручил дворец, а другому — финансы. Первый из них наказывал мать императора плетью, а второй вешал несостоятельных плательщиков податей головой вниз над медленно горевшим и испускавшим большой дым огнем. Со времен Коммода и Каракаллы жестокосердие римских монархов большей частью происходило от страха. Но Юстиниан, который был в некоторой мере одарен энергией характера, находил наслаждение в страдании своих подчиненных и издевался над их озлоблением в течение почти 10 лет, пока он не превзошел всякой меры в своих преступлениях и не истощил терпение страдальцев. Пользовавшийся хорошей репутацией военачальник Леонтий томился более 3 лет в мрачной темнице вместе с несколькими из самых знатных и самых достойных патрициев. Он был неожиданно выпущен на свободу и назначен правителем Греции, а это повышение оскорбленного человека было со стороны монарха выражением скорее презрения, чем доверия. Направляясь к гавани в сопровождении своих друзей, Леонтий сказал им со вздохом, что он был жертвой, которую украшали перед закланием, и что его ожидает неминуемая казнь. Они осмелились на это ответить, что величие и могущество могут быть наградой за великодушную решимость, что все классы населения питают отвращение к владычеству чудовища и что 200 тысяч патриотов лишь ожидают появления вождя. Для исполнения своего замысла они выбрали ночное время, и лишь только заговорщики приступили к делу, префект был убит, и двери тюрем были взломаны. Эмиссары Леонтия кричали на всех улицах: «Христиане, спешите в храм Святой Софии!» А избранный патриархом текст «Настал день Господень» послужил прелюдией для проповеди, которая воспламенила все умы.